к женщинам, производившим обыск. «Ну, все обыскали?» «Все», — отозвалась жена Джоу Жуя. Надо сказать, что жена Вань Шаньбао дальновидностью не отличалась. Она часто слышала имя Танчунь, но думала, что слуги боятся девушку, потому что сами недостаточно смелы. Разве может барышня быть смелой и решительной, да еще дочь наложницы? Пользуясь покровительством госпожи Син, жена Ван Шаньбао думала, что если уж госпожа Ван с ней считается, что говорить о других? Она решила, что Танчунь сердится только на Фэнзе, поэтому совсем расхрабрилась. Хихикая, она подняла полу халата Танчунь и с наглым видом заявила: «Даже вас лично, барышня, мне обыскать ничего не стоит». «Идем, мамаша», — заторопила ее Фэнзе, заметив такую развязность. «Не делай глупости». В этот момент раздался громкий шлепок. Танчунь со всего размаха залепила пощечину жене Ван Шаньбао. «Ты что за персона такая, что осмеливаешься дергать меня за халат?» Пылая от гнева, кричала Танчунь. «Я только из уважения к госпоже относилась к тебе хорошо. На самом же деле ты неблагодарная сука. Ты постоянно делаешь мерзости, прячась за спину хозяев, да еще хвастаешься. Сама напросилась на оплеуху. Если ты думаешь, что я рабка и покорна, как ваша барышня Инчунь, которую вы обижаете, как вам вздумается, то ошибаешься. Я не в обиде, что ты пришла обыскивать, но не смей издеваться». С этими словами она распахнула на себе халат и потребовала, чтобы Фэнзе ее обыскала. «Я не допущу, чтобы эти рабыни прикасались ко мне», — заявила она. Фэнзе и Пин-Эр бросились к ней, застегнули ей халат и строго прикрикнули на жену Ван Шаньбао. «Ты, наверное, где-то вина хлебнула и совсем одурела. Недавно даже нагрубила госпоже. Уходи по-добру, не лезь на рожон». После этого они принялись утешать Танчунь. «Милая барышня, успокойся. Не сердись на нее». «Если б я сердилась, то давно разбила бы себе голову о стену. Если б я злилась по-настоящему, разве я позволила бы искать у себя краденое? Завтра же утром доложу обо всем старой госпоже и госпоже и попрошу извинения. Что мне прикажут, то и сделаю». Жене Вань Шаньбао ничего не оставалось, как выйти из комнаты. Стоя за окном, она говорила: «Что ж, ладно, меня побили первый раз в жизни. Завтра же попрошу госпожу пустить меня домой. К чему мне моя старая жизнь?» «Вы слышали, что она говорит?» — крикнула Танчунь служанкам. «Может быть, вы ждете, что я с ней начну ругаться?» Тогда Шишу подошла к жене Ван Шаньбао. «Мамаша, ты человек опытный и сама понимаешь, что лучше тебе было бы помолчать», — сказала она. «Если б ты действительно уехала домой, для нас это было бы только счастьем. Но боюсь, что ты не в силах будешь это сделать. Ведь если ты уедешь, кто будет льстить хозяйке и подбивать ее обыскивать барышень и мучить нас?» «Ну и служанка!» — со смехом воскликнула Фэнзе. «Поистине, каков хозяин, таков слуга. Мы ведь грабители и разбойники. У нас всегда найдется, что ответить», — холодно усмехнулась Танчунь. «Только мы не умеем из-под тишка подстрекать своих хозяев». Пин-Эр тоже улыбнулась и стала уговаривать Танчунь успокоиться. Затем она взяла Шишу под руку и увела ее в дом. Жена Джоу Жуя тоже просила Танчунь забыть всю эту историю. Фэнзе помогла Танчунь улечься спать, а сама в сопровождении женщин отправилась в ограду теплых ароматов. Последнее время Ливань болела и лежала в постели. Она жила по соседству с Сичунь и Танчунь, поэтому прежде всего все зашли к ней.